Я рад бы поверить этому, но, увы, у меня нет для этого оснований. А что вы делали в тюрьме? Они сцапали меня, она и ее ребятки. Они случайно сцапали вас, затем случайно посадили в одну камеру со мной, и вы случайно узнали о микрофильмах, и две колоды карт тоже случайно оказались в вашем кармане. Если бы у меня не оказалось карт, мы бы нашли другой способ поговорить. Я прав? Ну, в общем-то, да. Я и не собираюсь представлять все как случайность. Мы вычислили тебя еще на лунной базе, когда они загробастали тебя, точнее, когда они заманили тебя в новый век. Я решил позволить им стапать себя тоже. Я думал, что должен иметь возможность предложить тебе сотрудничество. Я внушил им убеждение о том, что я тоже из ФБР. — Ясно. Значит, нам повезло, что нас заперли в одной камере. — Нет, не повезло, — возразил Кэтлбелли. — Удача — это награда за верную стратегию. Существовала вполне исчисляемая вероятность того, что они посадят нас вместе, в расчете узнать кое-что. Если бы этого не произошло, мне пришлось бы каким-либо способом вырваться из своей камеры и отыскать тебя. Но чтобы иметь возможность сделать это, я должен был дать им поймать себя. — А кто такая миссис Кейтли? — Она совсем не тот человек, за которого ее привыкла принимать общественность. Миссис Кейтли — муравьиная матка, если хочешь. Крестная мать шайки. Шайка — это не то слово. Это группировка, борющаяся за власть, точнее, одна из множества подобных группировок, более чем сплоченных между собой там, где их интересы не перекрещиваются, а в остальном дерущихся за сферы влияния в стране, как коты из-за крысы. Джилет кивнул. Он знал, о чем говорил Болдуин, впрочем, до сих пор ему не было известно о том, что миссис Кейтли замешана в таких делах. — А в чем состоит ваша игра? — спросил он. — Вот что, Джо, ты мне нравишься, и я искренне сожалею о том, что ты попал в такую переделку. Пару раз ты ошибался, и мне пришлось бить козырем, так как ставки были слишком высоки. Я чувствую себя в долгу перед тобой. Я предлагаю тебе вот что. Мы создадим тебя заново. Всего, вплоть до отпечатков пальцев. Ты сможешь выбрать для себя любое место на земном шаре и заниматься тем, чем хочешь. Мы дадим тебе столько денег, сколько тебе понадобится, чтобы начать новое дело, или же отойти от всех дел и жить припеваючи, валяя дурака до конца твоих дней. Ну, что ты на это скажешь? — Нет, без колебаний, — ответил Джилет. У тебя нет ни родственников, ни близких друзей. Подумай об этом. Максимум, что я могу сделать для тебя, это вернуть тебе твою прежнюю работу. Я уже думал об этом, к черту работу. Я хочу довести начатое дело до конца, и вы ключ к этому. Подумай как следует, Джо. У тебя есть шанс развязаться со всей этой историей и начать спокойную, счастливую жизнь. Счастливую? Ну, по крайней мере, безопасную. Если же ты все-таки настаиваешь на том, чтобы пойти дальше, сам факт твоей жизни становится весьма проблематичным. Что-то не припомню, когда это я стремился к безопасному существованию. — Дело твое, Джо, в таком случае. В этот момент из селектора на столе Болдуина послышалось что-то вроде «Оуэн и Эрхок Риппл». — Ню, — ответил Болдуин, затем встал и быстро подошел к камину, в котором еще горел зажженный утром огонь. Крепко взявшись за каминную решетку, он потянул ее на себя. Каминная плита вместе со всей кладкой и решеткой плавно отошли в сторону, открыв потайной ход. Джо присвистнул. «В этом доме больше подземных ходов, чем в кроличьей норе», — сказал Болдуин. «И ловушек не меньше». Он вернулся к столу, выдвинул ящик, взял оттуда три кассеты и положил в карман. Джилет уже почти спускался по лестнице, но, увидев микрофильмы, остановился. «Иди, иди, Джо», — нетерпеливо сказал Болдуин. «Они выследили и вычислили тебя. Если они раскроют нас, мы будем вынуждены просто убить тебя». Спустившись по лестнице, они вошли в комнату, очень напоминавшую кабинет наверху, только освещенную более скудно. Болдуин сказал что-то на непонятном языке в микрофон, стоявший на столе, и получил ответ. Джилет отбросил свое прежнее предположение о том, что язык был перевернутым английским. «Итак», — продолжал Болдуин, — «раз ты захотел узнать ответы на все вопросы...» «Одну минутку», — перебил его Джилет. «Что это за облава?» «Этих ребят послало правительство. Они не слишком грубы и проницательны. Магарвер справится с ними». Джилет мрачно усмехнулся пренебрежительному отзыву о своих бывших коллегах. «Мы в безопасности, пока они не воспользуются бомбой А. Но этого они не сделают. Им нужны фильмы, а не воронка в земле». «Что напомнило мне...» «На, лови!» Внезапно в руках Джилета оказалось то, из-за чего все закрутилось. Он распечатал кассету и убедился в том, что это именно те фильмы. Из микрофона донеслось сообщение на непонятном языке. Не ответив, Болдуин сказал Джилету: «Мы здесь долго не задержимся». «Похоже, что Бон все-таки пересмотрел отношение к моему отчету», — заметил Джилет, прикидывая, сможет ли он выбраться отсюда и присоединиться к своим коллегам наверху. «Бон — жалкая фигура», — сказал Болдуин. «Он попытается прощупать и меня, но не очень тщательно. Я богат. Он никогда не станет и пытаться прощупать миссис Кейтли, она слишком богата. Им правят политические амбиции. Его предшественник был лучше, он был одним из нас». Джилет понял, что его планы могут в любой момент измениться. «Докажите свое последнее утверждение». «Нет, ты скоро сам поймешь, что это правда, если, конечно, у тебя не пропала охота узнать ответы на все вопросы. Ну что, ты убедился в том, что это те фильмы?» «Кидай их обратно». Джилет не спешил этого делать. «Если я правильно понимаю, вы сделали копии?» — спросил он. «В этом не было необходимости. Достаточно того, что я взглянул на них». «Не строй иллюзий, Джо. С ФБР у тебя покончено навсегда, даже если ты принесешь им фильмы и мою голову в придачу. Ты нокаутировал своего босса, помнишь?» Джилет отметил про себя, что не говорил Болдуину об этом. Он начинал верить, что у Болдуина были свои люди в ФБР. «Не думаю. Скорее всего, мне дадут мирно уйти в отставку. Я знаю Бонна, он будет рад забыть все случившееся», — ответил Джилет просто, чтобы протянуть время, выжидая, что Болдуин предложит раскрыть карты. «Пошли ты их к чертям, Джо. Я не хочу воевать с тобой. Один из нас погибнет, а если ты выиграешь первый раунд, погибнем мы оба. Ты ничего не сможешь доказать, потому что... двое очень респектабельных клиентов подтвердят, что я продавал им вертолеты как раз в тот момент, когда, по твоим утверждениям, я был где-то еще». Он снова выслушал сообщение микрофона и ответил на той же тарабарщине. Джилет взвесил слова Болдуина и бросил ему кассеты. «Спасибо, Джо», — ответил тот и подошел к небольшому прибору, вмонтированному в стенку. Включив его на полную мощность, он бросил кассету в воронку, подождал несколько минут, затем включил прибор. Джилет поднял брови. «Кеттлбелли, вам удалось удивить меня». «Хм, каким образом?» «Я думал, что вы хотите оставить эффект Нова при себе, как гарантию власти». «Вздор! Снять с человека скальп — не самый лучший способ вылечить его от перхоти. Джо, а что тебе известно об эффекте Нова?» «Не так уж много. Я знаю, что это оружие сродни атомной бомбе, при одной мысли о котором можно наложить в штаны». «Это не бомба. Это вообще не оружие. Это способ полностью уничтожить всю планету со всем, что находится на ней. Если это оружие военное или политическое, то я Самсон, а ты Далила». «Но я не Самсон», — продолжал он. «Я не собираюсь повергать в прах землю и другим не позволю». «Такие люди есть. Миссис Кейтли — одна из них, а твой приятель Бон — другой, хотя ему не хватает сообразительности. Я настроен уничтожать таких людей. Что ты знаешь о баллистике, Джо?» «Школьный курс? Ха, непростительное невежество». Микрофон снова что-то сообщил ему. Ответил. Потом он продолжил. «Проблема трех тел до сих пор не имеет решения в общем плане, но существует несколько частных решений, например, астероиды, преследующие Юпитер на его собственной орбите. А есть еще одно решение, ты наверняка слышал об астероиде Антиземля. Это обломок скалы, который всегда находится с обратной стороны Солнца, где мы не можем увидеть его. Верно, только он там больше не находится. Он был навирован». Джилет, имевший иммунитет к сюрпризам, на этот раз удивился по-настоящему. «Вот как? Я думал, что Нова пока лишь гипотеза». «Нет. Если бы у тебя было время посмотреть фильмы, ты бы увидел изображение всего этого. Это смесь плутония, лития, тяжелой воды плюс еще кое-какие приправы. Из этой смеси делается спичка, способная взорвать весь свет. Что она и сделала. Небольшой мирок вспыхнул и исчез навсегда. Никто не видел, как это произошло. С Земли этого не было видно, потому что это происходило по другую сторону Солнца. С лунной базы это тоже нельзя было увидеть, так как Солнце все же затмевало этот сектор пространства. Единственными свидетелями происшедшего были камеры на корабле-роботе, а единственными, кто узнал об этом, специалисты, оснастившие этот корабль. Все они были на нашей стороне, все, кроме директора. Если бы он тоже был нашим человеком, ты никогда не попал бы в эту переделку. Доктор Финли? Да, неплохой парень. Но мозги у него все равно, что соломка к пиву. Политически ориентированный ученый, способности второй степени. В общем-то, он ничего не значит, ребята будут пасти его вплоть до пенсии. Но мы не могли удержать его от рапорта и отправки фильмов на Землю. Поэтому мне пришлось заполучить их и уничтожить. Почему бы вам было не оставить их у себя? Если отбросить все другие соображения, они были уникальны для науки. Человеческая раса пока не нуждается в этом уникуме. По крайней мере, в этом тысячелетии. Я сохранил все, что может быть полезным, Джо, в своей памяти. Вы и ваш кузен Хартли одно и то же. «Конечно, но я одновременно и Кэттлбелли, и несколько других парней». «Как Хартли я имел право на те фильмы, Джо. Это был мой проект. Я занимался исследованиями в этой области с помощью своих ребят.